«Джентльмен-хакер», — представила телохранительница своего спутника, взявшего себе имя на основе Хаку вместо имени своей восстановленной по виденным портретам личины, Хазуки Гингетсу, второго Мизукаге, возглавлявшего деревню ниндзя скрытого тумана еще до рождения в ней Ихьё, мамы Хаку. «Миледи Мэй», — повел рукой господин на мельком виденный образ несостоявшейся союзницы и соперницы Мамачи Забузы за титул пятого Мизукаге. Он предпочел не заметить, что радианец плюхнулся на диван, обитый шкурой нерфа, и открыто вытащил бластер. «Меня вы уже знаете», — рыкнул массивный мужчина, напряженно и раздраженно буравя незвано пришлых синим взглядом. «Итак, деточка, закиш дядем крошек», — вальяжно обронил мужчина. «Ко мне, какаши», — томным голосом позвала послушная Мэй. Песик радостно подлетел и дал откинуть себе позвоночную крышку. Внутри на белых бархатных подушечках лежали они, созданные грибницами кристаллы с кашейка, далеко не самые крупные и качественные из имеющихся в распоряжении Бриджера. Впервые на рынке. Стартовая цена на ауке – 300. «Я хочу всего лишь 1 миллион, но завтра до полудня», – коротко произнес хакер Эзра, небрежно взяв и подкинув ближайший к себе кристалл в крупную ладонь главы серого синдиката. Ехинна крякнул, криво ухмыльнувшись. «Цыпочку Палпатина не хочешь, джентльмен-хакер? Женя, прошу вас сесть на диету или скинуться на храм императора всея галактики, босс Ехинна. Всего лишь 1 миллион кредитов завтра до полудня, исключительно на анонимном чипе на предъявителя сотни таких же пустышек. Можете сейчас все в расшиты просканировать, а завтра профи перепроверит товар. Один на образец, половина суммы послезавтра и половина через неделю», — стал торговаться Ехинна, что-то нажав на терминале, дабы все слышавший помощник принес измерительное оборудование. «Образец вам оставлю, можете сами его выбрать. Остальные мои требования обсуждению не подлежат», — отрезал хакер Эзра, создающий себе на лотеле новый образ вместо Джавы по кличке Лот Крыса. «Слишком крупная сумма, хакер», — многозначительно заметил Лакса, крутя в рашид так и эдак. «Навар тоже сказочно огромен для его скромного бизнеса. Подвох, болеть ксенофобией нынче в моде, Ехинна», — пространно ответил на это гость, не желая иметь дело с лотельскими гангстерами других рас. Например, Эзра прекрасно помнил эту мерзкую гусеницу, Руауриана Слайфа, подбившего отрока украсть груз для строящейся академии и натурально подставившего под имперскую облаву. Этот криминальный пройдоха еще предлагал вступить к нему в банду к другим малолетним сиротам, но Ксиптоферпил тогда уже шефствовал над карманным воришкой, которым решил стать благородный лотелианец, опустившийся на дно жизни. «Кто вам посоветовал меня?» — прищурился босс. «Это не имеет значения для сделки. Хочу знать, кто и что обо мне говорит», — настоял Ехинна, ожидая доставки нужной аппаратуры. «Говорят, курдоид», — сморщившись, высокомерно выдал хакер Эзра, пока Мэй прятала личико за веером с цветочным узором в осенних тонах, идущих к ее волосам. Вопреки скорченной физиономии, Ехинна был доволен нахрапистым клиентом. Будучи не чуждым деловому азарту, гангстер еще несколькими фразами прощупал деловую хватку, а там и лазерный калибровщик подоспел. Естественно, босс, насилу оторвав взгляд от роскоши женских прелестей, выбрал образцом средней по крупности в рашид. Когда все 6 камней признали настоящими, оценка истинного качества будет произведена профессионалом. Если бы продавец нынче раритетных кристаллов запросил 1,5 миллиона, то Лакса просто бы переадресовал хакера, а так вполне приемлемый расклад за срочность и прихоть вести дело с человеческим покупателем. Эзра был во всеоружии, потому сумел уловить в силе яркую ассоциацию о том, какую курочку бандит собрался в скором времени подоить. Судьба злодейка подбросила служаке еще одну проблему там, откуда не ждали. Мирис Паньяв приобретала шпионские программы через Лакса. Выручать? Конечно. Как? Интересный вопрос. Вкладываясь в серый синдикат, замаскированный Эзра рассчитывал свести Лакса и Джаруса для сбыта трофеев и покупки информации. Теперь же только слив с подставой и смертью в перестрелке с имперскими штурмовиками, все концы в воду. О том, как бы все это провернуть половчее, и раздумывал Эзра, когда, обговорив все нюансы проворачиваемой сделки, покинул бывшую контину Акинодроид такси. Заскочив в академию пересоздать клонов и поужинать вполне себе приличными блюдами, Эзра вновь применил комбинированное ниндзюцу замены тела, переместившись в город. Многоквартирная высотка, шумный первый этаж с местом у лифта, непопулярная однокомнатная квартира, Шиноби еще во времена Ферпела прикупил себе скромную недвижимость на поддельное удостоверение совершеннолетней личности. Увы, сегодня вместо пошлых развлечений Эзра усердно реализовывал свой план, желая поскорее все сделать и забыть, как страшный сон. Он гнал прочь лезущие в голову крамольные мысли о том, что затея зряшная и лучше отменить, поскольку последствия закручивания империи гаек скажутся именно на простых лотальцах. Это элиты пригласили в аграрный мир преобразованную республику, заранее зная и хотя провести индустриализацию. Сами сдали свой мир, а теперь их отстраняют от рычагов управления и гнобят. Некоторые уходят в тень, но тенденции таковы, что подобных лаксов рано или поздно тоже подомнут. Империя стремится властвовать безраздельно. С непередаваемым облегчением Эзра устроил вторую провокацию для Зара. Вот простой и комфортный уровень операций. Пыжившийся пацан натужно превозмогал себя при разработке и проведении более масштабной акции, еще не дорос и морально не окреп. А вот с Заром все легко и прикольно. Ух, если бы еще только Мири была свободной девушкой. К слову, на случай ее повторного прихода за дополнительным программным обеспечением шпионского назначения два теневых воздушных клона остались дежурить у штаб-квартиры серого синдиката. Зима уже почти стемнела, когда трое победителей после сытного ужина вместо личного вечернего времени возвращались в штаб. Светило Лотала зашло, сменившись младшей луной. Этот круглый синий светильник в звездном небе навевал романтику, многие молодые парочки поддались ей, гуляя и целуясь, а другим работа. Как первый, Дев выбрал задание, взялся разносить стопку тонких и дешевых планшетов с закачанными в них обновленными данными для чтения в отрыве от рабочего терминала, типа империя экономит на толстых датападах. Вторым выбрал поручение Джай. Зару что осталось? Занести один галопат и скучать до вряд ли последующего вызова. Трое порученцев поднялись в лифте на офисный ярус и разошлись в разные стороны. Ранее намороженная на обратной стороне вентиляционной решетки крупная снежинка все еще детектировала теплокровного в кабинетном кресле. Дев Эзра пока побегал по другим офисам, тоже вроде как желая поскорее отделаться от задания и помочь Джаю свести на нет запас печени в какой-нибудь из комнат отдыха персонала за просмотром развлекательного канала. Другой полностью прозрачный водяной клон следил за Лианисом, в свою очередь, по-простому пасущим засидевшегося Калуса, которому сегодня обломится Стуа, задерживающийся на очередном экстренном совещании, посвященном утекшей в народ инсайдерской информации о намечающейся по весне-лету стройке в районе Западные холмы оружейного завода Blastech Industries. Сбавив обороты, Дев Эзра, шагая по очередному коридору, практически ничем не отличающемуся от своих собратьев по всему штабу и внутри звездных разрушителей, задумался о том, чтобы вместо затратных и требующих поддержки водяных клонов применить модернизированных медуз. Достаточно добавить им глаза и пузырь для полета, ну, еще функцию маскировки. Но пока это так, мысли для досуга. Шиноби-джедай на ходу терпеливо учился предвидению силы по конкретному событийному вектору. Успех пришел минут за пять до ожидаемого момента. Зар то и дело маячил по коридору, меняя позицию, но это не стало проблемой для Дева Эзры, неслышно пробежавшегося невидимкой и показавшегося с другого конца коридора, точно подгадав время, чтобы оказаться у дверей, когда из них выйдет агент ИП, уставившийся в автоматически пролистываемый текст на ранее доставленном планшете. «Простите, сэр, обновленные данные для вас», положенным кадету образом пролепетал Дев Эзра, протягивая устройство, которое следовало бы занести первым по счету. «Могу оставить на столе», забросил удочку шпион. «Не», замороченный мужик протянул руку, не отрываясь от другого планшета. «Дай сюда», хриплым голосом устало потребовал Александр, который готовился к шикарному вечеру наедине с любовницей, но макет после обеда в стопке принесенных порученцем документов обнаружила чужую пачку, которую женское любопытство пролистало и откопало отчет о крупных топливных тратах на грузовой транспорт по месторасположению выработки, которую Price Mining официально объявила истощенной и выбила у правительства субсидии на социальные нужды. Она нашла, а разбираться с головной болью ему профи не роптал. Эзра сделал несколько шагов назад. Широкая спина высокого Каллуса еще не скрылась из виду, а шпион уже подкрался ко входу в покинутый кабинет. Еще в метре от кодовой панели шиноби-джедай внедрил в нее порцию чакры и касанием считал самый свежий и повторяющийся фрагмент. После верного кода дверь с тихим шелестом впустила шпиона вовнутрь подзащитного помещения и заблокировалась как прежде. Шикарный кабинет, выдающийся наружу, чтобы иметь еще два боковых окна. Центральное место занимала дуга стола с тремя удобными креслами. Крупная полусфера голопроектора, интерфейсы ввода, встроенный в стол принтер с ранее принесенной известно каким порученцем пачкой флимси, ящики стола с документами, сластеный калус не являлся. По бокам центрального окна и входа, черные имперские пилоны, представляющие из себя куб, на нем шар, сверху вытянутая пирамида со скошенным верхом. Эзра уже обследовал такие, сумев выяснить, как можно легко найти в силе их по отдельности, а будучи определенным образом поставленными, они вовсе начинают резонировать и особым образом колебать силу, что напоминало маяк. Несомненно, инструментарий ситхов для удаленного контроля работы элементов госаппарата. Поэтому еще до того, как Дев Эзра вошел, четыре едва заметных воздушных вихря клона проникли через вентиляцию и блокировали пилоны, стихии ветра. К слову, пара соглядатаев ничего такого не приметила. Ехинна дождался бригады боевиков и свалил, а Мири так и не появилась, скорее всего, даже не зная, где встречалась с гангстером. Распечатав копир, шпион вынул диск декодера из считывателя, не просто начав процедуру длительную, а пропитав устройство своей чакрой, чутко пытаясь уловить в силе концепцию копирования. Одно дело растиражировать ледяной синбон или сюрикен, другое – при помощи силовой ковки изготовить точную копию предмета. Причем, не самому сканировать и повторять, а осуществить воздействие посредством живой силы на манер оттиска или штамповки. Почему нет? Это весьма просто вообразить. Главное – уловить принцип. Вот хотя бы на примере техники – приводящий в соответствие состояние электроники. Увы, из-за эмоций шиноби джедаю очень трудно давался электронный райтон, это совсем не шторм силы или молния силы. Масштабы крохотны в сравнении с распространяющимся на десятки метров ударным высвобождением молнии в виде разряда или ветвистой плети, которые Эзра успешно осваивал после судьбоносных откровений на Кашиике и самоубийственного риска в ионном шторме в секторе Бороса. Электронные элементы крайне малы, меньше среднестатистических клеток организмов, чуть ошибся, и устройство уже хлам. Конечно, у Эзра имелась шикарная возможность освоить Райтон в минимализме, так сказать, однако почти все дни прошедших недель он развивал свою физическую форму, продвигался в гиндзюцу, отрабатывал элементы телекинеза и силовых ощущений, а еще активно и повсеместно осваивал комбинированные ниндзюцу клонов, с которыми нужно провести определенные штрихи доделки и шлифовку, что невозможно осуществлять при почти круглосуточном поддержании роли кадета. Ну, исследование. Пиканье отработавшего копира вывалило Дева Эзру в реальность. За это время простой теневой клон пообщался с Сабин через терминал Калуса. Она узнала про Джея, мягкий от безотцовщины, мать едва сводила концы с концами. Парень этого положения стеснялся, в разговорах употребляя семья вместо родителей и мало рассказывая о ней. Семья Лианис, благополучная, крепкий средний класс. Олег, сирота, иммигрировал на Лотал с двумя дядями, владеющими коррелианским легким транспортником Ют-1300. Всем троим удалось втиснуться в квоту бесплатного обучения, в то время как за каждого из 20 новобранцев вносили предоплату в 12 тысяч кредитов с оформлением на кадетов ростовщического займа на последующие годы обучения с условием покрытия долга за счет списания половины жалования за будущую службу. Напоследок Сабин объявила свое решение о завтрашней зачистке всех следов их шпионской деятельности в штабе, поскольку передавать на обслуживание некому, а перевод в спящий режим опасен риском раскрытия, дезинформации и поимки установщиков софта. Геморрой тот еще, предполагает короткий сон из-за ночной смены по минированию, чтобы завтра не отвлекаться. Исходник в прорезь для дисков, копию внутрь шлема, на водянистом лице репетиция выражения неприятного удивления и колючести. Заглянув в шлем и как можно более компрометирующим образом довернув его подмышкой, кадет отпер дверь изнутри, словно бы случайно столкнувшись с нервным Заром, запарившимся ждать его выхода. «Что ты тут делал?» – процедил Зар, и он грубо впихнул Дева Эзру обратно, ткнув пальцем в другую панель, закрывшую и блокировавшую дверь до ввода пароля. Впрочем, вовремя, кто-то мимо пошел. Зар снял компрометирующий шлем, и электроника отключилась. Зар охватил взглядом типичный кабинет имперского офицера, за исключением окон и лунного неба в них, резко повернулся к Деву Эзре и узрел белый квадратик внутри шлема, грозно нахмурился и стремительно шагнул, выхватив декодер. «Не трогай», — в тон ответил Дев Эзра, свободной левой рукой железно перехватив вора в запястье с зажатой в кисти уликой. «Так я и думал», — обличительно произнес Зар, разок дернув схваченной рукой и шумно выдохнув. «Это не то, что ты думаешь», — уверенно заявил Деф Эзра, глядя пронзительно. «Думаю, в него встроен сенсор, который запустит вон то», — Зар кивнул головой и указал взглядом на датчик над дверью. «Попытаешься вынести, все выходы заблокируются». Эзра слегка разочаровался в обоих лианисах, прослушавших лекцию о свойствах шлемов, защищающих голову и от некоторых излучений, включая магнитное поле. Но уже через секунду сделал скидку на незнание типов индикаторов с сенсорами и того, что Империя может экономить в самых неожиданных вещах, как, например, колебательный контур внутри квадратной коробки с круглым диском. Вкупе с искренностью эмоций, Зар прошел проверку, доморощенный. «Пытаешься помочь мне или выгородить себя?» — спросил настоящий шпион в лицо. «Хочешь поговорить прямо тут?» — скривился Зар от усилившейся хватки. Деф Эзра молча выпустил чужую руку и легко выхватил поделку из ослабевшей хватки, сунул в шлем и надел его. «Эй!» — заполошно окликнул Зар, но выявленный им шпион уже открыл дверь, а через пару мгновений преспокойно сделал шаг вон, еще и еще, оказавшись рядом со что-то пикнувшим дроидом знакомой старой модели с разными ногами шасси. «Ты там заночуешь?» — иронично спросил Деф Эзра, зная, что проход между кабинетами находится в слепой зоне камер наблюдения. Он подал жестовый сигнал, игранув желваками, сконфуженный Зар нахлобучил шлем и вышел следом, и едва за ним с тихим шелестом встала на место дверь, как находчивый шпион преспокойно приподнял шлем, подхватил выпавший спереди декодер и ловко вставил его в прорезь дроида, как-то вдруг оказавшегося между кадетами и направившего искрящийся манипулятор в пах Зару, тут же замершему и поднявшему руки в известном жесте. Сделав дело, Деф Эзра легонько похлопал Чоппера по голове и зазывно махнул рукой Зару, развернувшись и уже не глядя на пантомиму за спиной, но слышал, как дроид щелкнул манипулятором, а через миг раздался стук сапог, заполошно отпрыгнувших в спасении самого ценного добра. Перенапряженный Зар догнал Дева близ поворота. «Мне тоже надо», — прошипел он через открытое забрало, больно пленив чужое запястье и резко разворачивая к себе. «Хочешь поговорить прямо тут?» — вернул вопрос с той же своей иронией, а не ехидно. «Жди». Негодующий Леонис нехотя разжал хватку, сверкнул сердитым взглядом и громко зашторился. Зар был на взводе и не находил себе места всю дорогу обратно, а вот Деф вел себя с Джаем как ни в чем не бывало, пихался и подтрунивал над приятелем, так хрумкавшим крекерным печеньем, ну так хрумкавшим, что крошки разлетелись по плечам. Поведшийся Джай сдал себя с потрохами. Увы, друзьям, все настроение сбило сержант Курахи, практически влетевшая в казарму один дубль ВАП после троицы и ставшая распекать Сыкуна в зале не позор мизерным количеством исполненных поручений. Мало того, что разорялась, пока парни переодевались и правильно складывали вещи в чемодан, так еще влепила по паре взыскания и погнала в душ, где продолжила распекать, сперва зорко смотря, а потом, заметив признаки наступающей эрекции, беззастенчивая и не выбирающая сочных выражений тетка на примере Джея стала учить ребят правильно мыться, начав с интимной гигиены. Сама же дотянула до сигнала к отбою, влепила по третьему взысканию и засим свалила во свояси, придовольная. Мальчишеская спальня угомонилась только через час с кепкой. В основном болтал Деф Эзра, живописуя штаб и вольготную бытность порученца. Он чутко списал злобу курицы на то, что Джай втихаря выдул весь припасенный ею каф и слопал все ею заныканные конфеты. Это помогло жертве сержантского произвола отойти от пережитого шока и смущения. Деф Эзра ощущал, как Зар накручивал себя, его едва не колотило от нервов. Цель Леониса была так близка, но он упустил ее и теперь зависит от милости более искусного шпиона. Ему хотелось поколотить обманщика, однако время вразумило. «Жди», эта команда болезненно билась в по-военному стриженной голове. Зар едва сдерживался, чтобы не ворочиться, мешая другим засыпать. Наконец-то Морган бесшумно спрыгнул, взглядом буравивший его койку Леонис тоже откинул одеяло и поднялся, едва не сунув ноги в сланцы, хотя пол холодил, но их скрип и шлепанье нежелательны. Крадучись, двигаясь за Морганом, Зар еще раз удостоверился, что шпиону известны все коды, тот по-хозяйски проник на склад, как к себе домой. «Ты кто такой? Не забывайся», Деф Эзра быстро и грубо отбил потянувшуюся к нему паклю. «Мне тоже позарез нужен тот декодер. Мы можем воспользоваться им по очереди», тихо и сдержанно произнес Зар, сжимая и разжимая кулаки. «Зачем тебе?» — осведомился Деф Эзра, сложив руки на груди. «Тебе?» — пресечь поставку имперского супероружия, чуть пожал плечами шпион, выдавая причину удлинения миссии. Узнать о сестре, что с ней? Зар нервно выдохнул и отвернулся от привалившегося к полке лотеленца. Тхара была тут лучшим кадетом, знала этот комплекс вдоль и поперек. Сказали, сбежала, но я не верю, отрезал рукой Зар, переживая за Тхару. Тот дроид ведь вынес декодер наружу к твоим подельникам. Полегче, произнес спокойный Деф Эзра. В порядке очереди воспользуешься декодером завтра. Или ты сейчас покинешь комплекс? Приподнял бровь Деф Эзра, глядя внимательно на нервничающего кадета. Нет, нет, мне бы только сделать звонок подруге, и она встретится с твоими друзьями, легко сдал ее Лианис, ранее уже согласившийся на это решение. У тебя ведь есть возможность связываться без мониторинга, ХМ. Пожалуйста, Деф, попросил Лианис, ради сестры переборов себя и едва ли не впервые обратившись к Моргану по имени. Ты в ней уверен, Зар? Нахмурился Деф Эзра. Конечно. Что за вопрос? Угрюмо вскинулся Зар. Ну, послушай ответ. До конца выслушай. Итак, декодеры серии ZX генерируют одноразовые коды для расшифровки секретных файлов. Значит, у нее есть такой файл. Шифры столь высокого уровня требуют соответствующий допуск. Значит, она его заполучила. Поскольку ты назвал ее подругой и уверен в ней, значит, либо вы знакомы со школьной парты, либо вас связывает интим. Ясно, школьники, без улыбки заключил Деф Эзра по выражению лица парня. Ближе к делу, Морган, процедил Зар. Она проявила навыки ледоруба, значит, наверняка после получения среднего аттестата поступила в профессиональную школу институциональной безопасности Лотала. Однако там никак не могли выдать знания про декодер. Это моя сестра знала про декодер. Тогда почему ты не воспользовался ее знанием? Тебе сказал про сигналку. Большего она тебе не сказала? Вот. И это явно не сестра тебе сказала, что касающийся ее секретный имперский файл надо декодировать за X5. Значит, это сделала твоя подруга. Либо она изначально высококлассный и глубоко законспирированный ледоруб, либо приобрела шпионский софт на черном рынке и теперь на бандитском крючке. Так или иначе, если твоя сестра знала о декодере, значит, она им воспользовалась. Тхара была ледорубом? Нет, обронил темнокожий, живо став переживать за подругу, ради него влезшую в крупные неприятности. Значит, твоя сестра совершила самое очевидное. Просто-напросто пробралась в кабинет коменданта или бригадира, сделала запросы о себе, применила одноразовый шифр с декодера и прочла. Почему ты сам так же не сделал, Зар? Почему более разбирающаяся в компьютерном деле подруга не посоветовала тебе так поступить? Значит, ей надо расшифровать больше одного секретного файла, а это вынос декодера. И либо поутру пропажу обнаружат, поднимут архивы камер наблюдения и повяжут тебя, либо ты бежишь вместе с ним из академии, подставляя под расстрельную статью всю свою семью, застращал Деф Эзра из личной заинтересованности расколоть пару. Она обещала изучить протоколы безопасности и найти другое решение. Потеряно выговорил Зар, под давлением железной логики усомнившись в мире. С другой стороны, Зар, крадущие у империи секретную информацию, явно не желают ей процветания. Но не подставит ли твоя подруга моих друзей? А прочесть файл о своей сестре ты и сам сможешь. Наступила пауза. Эзра практически сопереживал Зару, но у девы не дергался ни один мускул. «Дай я сделаю звонок ей, пожалуйста», — наконец-то произнес Зар, веря в мире и желая помочь ей выпутаться из беды. «Дроид уже вернулся в штаб», — сказал Деф Эзра, по сигналу от напичканной электроники койки узнав об очередном провале с копированием нужного декодера. Скривившийся Зар сам домыслил, что декодер возвращен на место. «Все равно, я не верю, что она шпионка, а вот связаться с бандитами ради меня могла сглупить». Взбудораженный Зар нервно расхаживал по пятачку между стеллажами со шлемами и винтовками. «Хорошо», — согласился Деф Эзра, не став вынуждать товарища еще сильнее унижаться с просьбами. «Сейчас достану анонимный датапад». Шпион спокойно вскрыл заранее сделанную нычку в ящике с постельным бельем. «Спасибо, Деф», — признательный Зар вырвал загрузившееся устройство. «Звонок с тебя, горе шпион, но разговаривать с ней буду я, или откажу в помощи», — поставил условие Деф Эзра. «Эй, ладно», — Лианис запустил нужную программу, беспечно зашел под своим аккаунтом и смущенно сделал звонок контакту милой Эмири. «Зар, ты чего ночью звонишь?» Появилась на экране заспанная девушка в синей ночнушке с лиловыми цветочками. Ее взгляд забегал по выхватываемым камерой деталям окружения, раз от раза проезжаясь по неприкрытому торсу друга. «Извини, «Тут к тебе важный разговор у Девы Моргана», — хмуро сообщил Зар, наклонив датапад, чтобы камера выхватила стоящего рядом кадета, чье лицо тоже довольно-таки пугающе было подсвечено экраном устройства. «Привет, Мири, откуда у тебя шпионский софт?» — в лоб спросил парень, ошарашивая. «Точка. Зар, что это значит?» — прошипела девушка, изменившись в лице. «Не уводи тему, Мири, или останешься без декодера, а Зар просто прочтет о сестре из кабинета агента ИП», — сурово сказал Дев Эзра, замалчивая детали. Сперва она нахмурилась, потом ее глаза расширились, после девушка понурилась, действительно мило закусив губу. «Не сообразила, Зар. Прости, Лобгер купила на черном рынке. И что теперь, Дев Морган?» Показала Мири крепкий характер. «Кого или через кого купила?» Парень остался непроницаем. «Серый синдикат. Опиши Лакса». Симпатичные брови Мири еще раз скакнули вверх, а потом живо изогнулись. Брутальный блондин с помпадуром, на ногах домашние тапочки лилового цвета. «Ехинна», тут Дев Эзра довольно усмехнулся, согласно кивнув. «Судя по буче в Министерстве транспорта, Лобгера тебе продали с изъяном. Лакса не всем нравится. Мы можем оказать друг другу взаимопомощь. Мири, удобно будет, если я завтра свяжусь с тобой из своего шлема где-нибудь с 7:30 до 8:30 утра. Ладно, Дев Морган, буду ждать твоего звонка в 8, набычно ответила девушка, крайне не одобрявшая сложившуюся ситуацию, но с просонья да под уверенным давлением иного выхода не увидевшая. «Хорошо, до связи. Я в койку, Зар, спрячешь датапад обратно?» Миролюбиво обратился понятливый товарищ. «Конечно, Дев», натянуто приветливо улыбнулся Зар, испытывая облегчение от дружески разрешившейся ситуации и благодарность за позволение поговорить приватно. Ох и достанется же ему на орехи. «Ночной патруль обходит 3 раза в час», по-приятельски предупредил шпион, выходя со склада. Шиноби джедаю хватило минуты, пока их плечи соприкасались, чтобы выяснить количество медихлориан у Зоралианиса, 3514. Никаких признаков чудесной активности силовика, как у эталона, Кнана, Джайкелу, 3972. Слабенький потенциал дара, с младенчества помогающего идти по жизни легко и непринужденно. Пубертат и специализированные зачеты лишь активизировали медихлорианы. Теневой ледяной клон в отслеживаемом Сабин шлеме тайком отправился в штаб докладывать мины, а через несколько минут в казарму вернулся пришибленный Зар и молча юркнул под одеяло. Немногим позже полуночи Эзра лично укрепил сон 7 кадетов. Подменив Джея своим ледяным клоном, шиноби-джедай поместил его в водяной клон доспех и принялся аккуратно втыкать в точки акупунктуры специальные иголки из теплого льда. Капитан Анбукири Гакури многое знал о строении системы циркуляции чакры, учая Юки Хакуна Айнина, ликвидатора Нукининов, отступников и предателей поселения ниндзя. Мамачи Забуза объяснял о наличии как узловых центров, так и врат Хачимон. Узловые центры СЦЧ сродни внутренним органам физического тела. Среди них ниндзя выделяли главную ось из 7 штук от копчика до макушки, еще 2 в плечах и 2 внешних, под ногами и над головой. Кланы и скрытые деревни ниндзя проводили множество опытов, добавляя новые или видоизменяя существующие узловые центры системы циркуляции чакры, добиваясь улучшения тела или доброкачественных мутаций для повышения убойности ниндзя. Айнин обязан был иметь представление о подобных вещах и заботиться об уничтожении улик, чтобы секреты не попали к врагам. Так называемых врат Хачимон из названия понятно, 8 штук, расположены в той же Кейракуки, если пользоваться терминами ниндзя. Есть несколько теорий, куда они открываются, впуская энергию в СЦЧ ниндзя и оказывая определенное воздействие на бренное тело, повышали мощь. Забуза немного рассказал Хаку только о первых 3. Каймон, врата открытия, находится в левом мозговом полушарии, после открытия удаляют регулирование мышц, что дает больше силы, однако деактивирует защитную функцию при перенапряжениях. Кьюман, врата заживления, находится в правом мозговом полушарии, после открытия повышают регенерацию и выносливость, отчего истощенный после битвы ниндзя может продолжать сражаться, будто бы схватка только началась. Симон, врата жизни, находится в спинном мозге на стыке шеи и головы, после открытия поднимают лимит нервной системы, отчего информация протекает быстрее и скорость реакции возрастает, а еще из-за повышения кровообращения кожа окрашивается в красноватый цвет. Забуза стал великим мечником еще и благодаря открытию 2 первых врат Хачимон, а вот 3-ми учился овладевать еще до встречи с Хаку, отчего ходил перебинтованный. Каймоны Кьюман открываются независимо, а Симон расположены на развилке каналов к первым двум и потому требуют неимоверных усилий для стабильной работы, необходимой перед выводом исходящей из них энергии на открытие четвертых врат, расположенных в грудном отделе позвоночника. Редкие уникумы покоряют этот порог. К слову, ледяные ниндзя клана Юки шли своим путем для достижения схожих результатов. При правильном использовании, ветер напитывает тело кислородом, вода насыщает кровь питательными элементами и улучшает кровоснабжение, холод избавляет мышцы от излишков вырабатываемого ими тепла, делает нервы сверхпроводящими, останавливает кровотечение. Результат сравним с ускорением от Райтона, но даже в состоянии нечестиво оживленного мертвеца Юкихаку не справился с Майта Гаем и Роком Ли, подлинными адептами техник врат Хачимон, в той схватке берегшими ресурсы для боя с более могучими врагами. Эзра мельком подумал про врата Хачимон и клан Юки, но сейчас иглоукалыванием собирался стимулировать 9 главных узловых центров, расположенных внутри тела Джея. Себе в помощь Шиноби Джедай создал 9 теневых клонов, вменив им в задачу контроль объемов и течения чакры внутри конкретного центра. Сперва Эзра просто накачал полученным от своих медихлориан сердцом чакры из ЦЧ приятеля, испытывая легкий укор совести за воздействие без спроса, но это нужно перед помощью Зару, пусть он о ней узнает сильно опосля. Когда насыщенность достигла определенного уровня, Эзра аккуратно и целенаправленно принялся стимулировать работу самого грубого центра укопчика. Из-за недостаточной опытности и координации с теневым клоном случилось несколько оплошностей, но Ирьонин это быстро погасил, утихомирив гормональные железы. В грубой оценке, узел стал активнее наполовину. С другими Эзра провозился еще дольше, на головные потратив вообще по 5 минут. Дело того стоило. Медихлорианы Джея стали гораздо активнее перекачивать энергию из живой силы вовнутрь организма. Эзра, несколькими способами попеременно изучая активность энергетической системы Джея, заключил, что имеет смысл подсадить наполненную чакрой бакта медузу с мелкими усиками и 9 щупальцами, соединенными с 9 узловыми центрами. Это значительно удлинит период активности, а главное, даст реципиенту ощутить ту самую пресловутую силу. Запомните дальше развиваться в этом направлении уже без костыля. Однако это только с личного согласия. Довольный Эзра преисполнился гордости за текущий результат. Он надеялся, что после спасения Джея из Академии их дружба продолжится, обрастет совместными уроками и приключениями. Отменяя ледяные иглы, Эзра порадовался, заметив, что у Джея склонность к стихии ветра. Благожелатель вернул крепко спящего в койку, зная, что проснется он бодрячком, несмотря на позднее засыпание. Через несколько часов от влитой в его организм энергии уже ничего не останется. Часть усваивается, часть выливается, часть была откачана, чтобы узлы не надорвались и не деформировались из-за относительно для них долгой и высокой нагрузки. Эзре не было жалко разок уступить Джаю победу в испытании, предпосылки к чему он только что создал. Зарамильонин действовал значительно осторожнее и вдумчивее, привычно следуя принципу «не навреди». После тщательного обследования усиленной мистической рукой, Эзра заключил, что медихлориан Эзра находится в обычном спящем состоянии, потому они не смогут оперативно усвоить, распределить или отвести переизбыток чакры, как происходило с Киллом. Это у взрослых вуки из ЦЧ вполне развита и крепка, а у подростка в слабом месте может легко и непоправимо повредиться. Более часа Эзра крутился вокруг утыканного иглами Зара. Выше трети производительности с ЦЧ подопытного человека Шиноби Джедай опасался поднимать, а без этого медихлорианы продолжали свою классическую деятельность, никак не реагируя на безграмотные стимулы самоучки, ведь данный животрепещущий вопрос не затрагивавшего при общении с Галакроном Сатильшан. Уже и клон Минер вернулся, а Эзра все продолжал возиться с инициацией Зара. Идею накормить эссенцией из корня арга Шиноби Джедай забраковал, сожалея об отсутствии специальных пилюль ниндзя или джедайских аналогов. Однако Бриджер смекнул и пошел на другую хитрость, таки провернув задумку с медузой и оставив ситуацию на контроль клонов, а сам спина к спине занялся тутаминисой собственной психологической разгрузкой в качестве эрзаца сна. Увы, побудить медихлорианы встать и бороться за собственную высококачественную жратву не получилось, спасать доведенные до смертельного истощения организм они тоже не поспешили. Возможно, это из-за склонности чакры энтропии Эзра к стихии Земли, а душок у чакры Эзры – водянисто-воздушный морозец. После медитации Эзра не отказал себе в приятном желании бездумно созерцать звездное небо и обе катящиеся по небу луны, полную и серп. Он переместился в штаб и фазировался до самой макушки космической станции. Разлегшись звездой, пацан уставился в глубокое зимнее небо. Вот овеянный мифами Атолан, а вон там клякса звездной пыли, это полный туманности сектор Централь. И, разумеется, завораживающая лента галактики, с краю видневшейся четко и выразительно, мигая бортовыми огнями, туда-сюда сновали звездолеты. Медленно утюжил орбиту хорошо различимый треугольник звездного разрушителя. Очередной лихач уподобился комете. Ночная зимняя прохлада приятно обнимала своего адепта. Взведенный в камлинке будильник разрушил идиллию. Поднаторевший в гендзюцу шиноби джедай выдумал еще один хитроумный ход. Сперва Ирьонин пробудил кадета, отправив сомнамбулу в туалет, потом помог быстро уснуть и прочистил основательнее. Поместив в голову зараспецифичную для дзюцу чакру, Эзра сымитировал яркий сон о том, как сестра Дхара обучает брата владеть собственным телом, чтобы он из третьего обязательно стал первым. Да-да, тот самый метод, Альчика, проверенная тысячелетиями стимуляция мидихлориан, плюс полная сердца чакры Бхакта Медуза, подключенная к девяти главным узлам из ЦЧ, плюс стремление заработать похожим на сестру и решительное намерение спасти ее, скорректированное по ходу дела гендзюцу принялось вовсю эксплуатировать эти мысли и чувства. Не мытьем, так катанием шиноби джедай часам к 6 утра таки добился инициации, зарли они с отныне с проклюнувшимися способностями к оперированию силой. Имитируя яркий и запоминающийся сон, на собачившийся наклонах штурмовиках Эзра сменил сюжет гендзюцу на пытки после провала, когда Зара из-за предательства Дева Моргана поймали и стали жалить током в попытке вызнать больше о мире, иглоукалывание закрепило краткосрочный эффект. Причем, под пытками никак не получалось понять, кто конкретно поймал и вел дознание, имперцы или бандиты. За полчаса до подъема Эзра вернул Зара в нормальный сон и поменял Бхакта Медузу на обычную с программой приведения организма в тонус для уборки всех следов непредусмотренной ночной активности. Напоследок шпион, чтобы спасти друга от столкновения с возбуждающейся от мальчиков Курахи, спровоцировал у него тягу в туалет. В итоге Джай разбудил казарму примерно за 5 минут до подъема, заслужив искреннюю благодарность всех парней, когда те продрали глаза и поняли, что с недосыпа простоволосились бы перед придирчивым сержантом, незаслуженно заработав взыскание на ровном месте. Особенно радовался Зар, проснувшийся с криком из-за прерванного кошмара. Как и рассчитывалось, брат задумался над реалистичными снами от сестры, поэтому наладившийся было контакт отравился сомнениями, усугубленными тем, что Дев Эзра не шибко скрывал на лице укора совести за весь этот вынужденный обман во благо. «Доброе утро, Мири!» – поздоровался Дев Эзра, когда утренний холм был рядышком. Взломанный шлем послушно соединился и не издал ни звука лишнего. «Привет! Ну, я тебя слушаю», – сказала Мири, использовавшая дорогие очки-визоры, дополняющие реальность прозрачной голографией только для глаз носителя. «Скажи, ты смотрела ролики о Пауане с красным световым мечом, разносящим внутренности штаба?»